Система чакр, практикуемая ниндзя, больше ориентирована на искусство, чем на дао, поэтому на самом деле нет никакой разницы в жизненной сути большинства ниндзя. Даже если Хатаки Сакума контролирует тело Какаши, полагаясь на свое телосложение и чакру, он все равно сможет проявить силу, превосходящую силу обычного джонина. Справиться с особым джонином нетрудно. Глава 15. Месть. Кондо Кунихико в последнее время был очень эмоционально нестабильным. Завершив патрулирование в тот день, он снова сидел в доме, как обычно, со смешанными эмоциями, сожалением, виной и небольшим страхом. Этот товарищ по команде Конохи Белый Клык действительно не ожидал, что в конце концов все так обернется. Белый Клык действительно умер. Он покончил жизнь самоубийством. Как это могло быть возможно? Разве это не просто провал миссии? Разве это не просто сплетни некоторых жителей деревни и ниндзя? Подобные вещи действительно могут довести до смерти ниндзя уровня Каге. Это просто смешно. Пожалуйста, ты Белый Клык Конохи. Ты палач, который всех напугал. Какого черта ты покончил жизнь самоубийством из-за такой тривиальной причины? Как ты стал сильным человеком? Однако дело дошло до этого, и бесполезно говорить больше. Когда он думает о преступлении, которое привело к смерти Белого Клыка, и о значительной части его самого, Кондо Кунихико чувствует, что ломается. Даже если Конохи сейчас не нападает на него, этот особенный джонин все равно может чувствовать холодные глаза своих коллег, из-за чего он все время почти дрожит, и он не осмеливается идти даже ночью. Честно говоря, когда он впервые услышал новость о самоубийстве Хатаки Сакума, он почти испугался и сразу же сбежал. Если бы не строгое наблюдение, он, возможно, уже сбежал. А сейчас он боится почти каждый день, боится, что кто-то придет убить его и заставить замолчать. Да, заставить его замолчать. Потому что только он знал, что дело Белого Клыка продвигалось высшим руководством Конохи. Он не знал, кем был человек, пришедший к нему той ночью, но прекрасно знал, что он определенно был высокопоставленным чиновником Конохи. Обычным шпионам невозможно послать несколько ниндзя охранять окрестности, пока они там. Это было действительно серьезно. Все анбу в Конохи мертвы. Под принуждением и побуждением со стороны начальства, а возможно, и под руководством магии таинственного человека, он принял собственное решение и побежал в дом Хатаки Сакума, чтобы публично извиниться, сбросив все свое давление на Белого Клыка. Кондо Кунихико думал, что такой подход в лучшем случае заклеймит Хатаки Сакума и подавит репутацию Белого Клыка Конохи, но после смерти Белого Клыка все полностью изменилось. Напасть на репутацию ниндзя уровня Каге и принудить ниндзя уровня Каге к смерти – это совершенно разные вещи. Какой бы благополучной ни была семья Конохи, игнорировать такого рода потери невозможно, не говоря уже о том, что из-за смерти Белого Клыка, третьего мира ниндзя, война вот-вот начнется. Это пробило дыру в разуме Тунтиня, и, поскольку он знал так много, его, возможно, придется убить, чтобы заставить его замолчать. Причина, по которой он не умер сейчас, заключается в том, что Белый Клык умер не так давно. Если человек, с которым он связан, внезапно умрет, это, вероятно, привлечет внимание ниндзя Конохи. Но что с ним произойдет после того, как все это пройдет, ни в коем случае не будет хорошо. Даже если бы ему едва удалось спасти свою жизнь, ему, вероятно, пришлось бы отправиться в какой-нибудь темный отдел и оставаться анонимным до конца жизни, выполняя грязную работу до самой смерти. Как раз в тот момент, когда Кондо Кунихико был полон пессимизма, в дверь постучали, а затем послышался глубокий мужской голос. «Кунихико Кондо, с тобой что-то случилось?» Кондо Кунихико, который уже лихорадочно думал, был поражен, не говоря ни слова, с грохотом открыл окно и развернулся, чтобы убежать. Что происходит с этим парнем? Он чувствует себя виноватым? Учиха Тору, ногой распахнувший дверь, моргнул и попросил Какаши сесть рядом с ним. Какаши, которого насильно остановил Учиха Тору, поначалу не решался дать выход своему гневу. Когда он увидел, что Кондо Кунихико сбежал из комнаты, даже не встретив его, он сначала был ошеломлен, а затем пришел в ярость. «С этим парнем что-то не так, давайте его преследовать». Сказав это, Какаши, которого нерешительно остановили, вскочил, на его теле вспыхнул слабый электрический свет, и погнался прямо к Кунихико Кондо. Кондо Кунихико выбежал из комнаты и успокоился после того, как его обдуло холодным ветром. Он оглянулся и не обнаружил вокруг себя дюжины анбу. Внезапно он почувствовал стук в сердце. Подождите, зачем я бегу? Если бы Анбу или что-то в этом роде действительно пришли принять меры, зачем им выбивать дверь и кричать? Кандаку Нихика, пришедший в себя, обернулся и увидел, как Какаши прыгнул на крышу, и выражение его лица внезапно исказилось. На самом деле это тот паршивец Какаши. Упс, разве мое выступление не показало ясно, что у меня в сердце есть что-то злое? Какаши стоял на крыше и холодно смотрел на Кандаку Нихика. Ублюдок, ты хочешь, чтобы тебя схватили сам, или ты хочешь, чтобы я избил тебя и отправил в разведывательное управление? Послали в разведку, голова Кандаку Нихика онемела. Разведывательный отдел деревни Ниндзя был не лучшим местом. Почти каждому, кто туда приходил, приходилось сдирать кожу. Эти ниндзя-разведчики вообще не проводят никаких допросов, они просто используют магию иллюзий, чтобы пытать их. Если магия иллюзий не работает, то они просто используют духовную магию для поиска воспоминаний. Если в процессе проверки памяти возникнет небольшая проблема, легко оставить в мозгу какие-то психические последствия. В этом процессе, если найдутся еще один или два ниндзя, которые обижаются на меня из-за белого клыка Канахи, смогут ли они выжить? Еще хуже то, что он хоть и не шпион, но сыграл позорную роль в деле белого клыка, а парень, который заставил себя сыграть эту роль, даже не знает, кто он такой. Другими словами, кто-то действительно настаивал на смерти белого клыка, и он почти наверняка был высокопоставленным человеком в деревне, но он никогда не видел появления этого высокопоставленного человека. Если вы говорите, что он высокопоставленный чиновник в Канахе, значит ли это, что он высокопоставленный чиновник? Еще я сказал, что он, должно быть, шпион из другой деревни. Этот вопрос вообще невозможно объяснить ясно. Нет, если быть точным, высшее руководство Канахи точно не возьмет на себя вину за это. Вину в конечном итоге придется возложить на их собственные головы. Когда придет время, ему придется нести клеймо других шпионов деревни Ниндзя и умереть несчастной смертью. Вы предлагаете мне пойти в разведывательный отдел? Тебе нужна моя жизнь. Чем больше Кандаку Нихика думал об этом, тем больше ему становилось страшно. Выражение его лица постоянно менялось. От паники к страху, от страха к неуверенности, а затем от неуверенности к решимости. Все это было видно в глазах Какаши. Будучи талантливым ниндзя, тем более, что его отец был министром Анбу, Какаши также был обучен и умел наблюдать. Разве у этого парня нет виноватого выражения на лице? Его тело слегка наклонилось, его шаги слегка сдвинулись, его глаза мерцали. Что он делал? Хотите сбежать? Действительно. Теперь я могу быть уверен, что у этого парня действительно что-то происходит в сердце. Эй, выражение лица этого парня снова изменилось, это выражение. Я тоже выучил это выражение. Нет, я его уже видел. Это выражение упорного сопротивления. Ладно, вот так надо бороться до конца. Глава 16. Глава 16. Одержимый Какаши. Уйди с дороги, Какаши. Не заставляй меня. Кандаку Нихика стиснул зубы и выглядел свирепым. Он знал, что после того, как он показал свою трусость перед Какаши, скрываться было практически невозможно. Хотя кажется, что Какаши единственный, кто приходит к нему. Кажется, что он может с этим справиться. Но на самом деле в деревне ниндзя с различными иллюзиями, духовной магией и правдивой медициной не существует такого понятия, как лжесвидетельство, пока Какаши. Если Си готов дать показания против него, то его ни за что не пощадят. Теперь его единственный способ выжить – быстро победить Какаши и сбежать из Канахи. Похоже, вы собираетесь оказать упорное сопротивление, как раз вовремя. Если вы просто сдадитесь и захватите меня, я буду немного разочарован. В уголке рта Какаши, скрытого маской, появилась усмешка. Он достал из руки кинжал белого клыка и направил его на Кунихи Каканда. Простой восьмилетний ниндзя, ты действительно думаешь, что, просто назвав тебя гением, ты сможешь соревноваться с Джонином? Канда Кунихика был так обеспокоен в этот момент, что мало что сказал и просто сформировал печати руками, чтобы использовать ниндзюцу. Однако в одно мгновение молния на теле Какаши превратилась в радугу и устремилась прямо к нему. Кинжал белого клыка в его руке слабо выплюнул слабый белый свет и в одно мгновение ударил по голове. Кандаку Нихика, формировавший печати, внезапно был потрясен и крикнул: «Капитан Белый Клык!» Ручные печати, которыми он уже давно овладел, были настолько потрясены в этот момент, что его пальцы затекли и задрожали, и он совершил ошибку. Чакра, текущая в его теле, тоже задрожала. Вместо того, чтобы высвободить ниндзюцу, он потерял свое. Прилив стеснения в груди и одышка. Какаши перед ним, очевидно, был всего лишь 8-летним ребенком, но его поза, манера поведения, инерция и мастерство владения навыками владения мечом белого клыка заставили Кондо Кунихико неизбежно вспомнить своего бывшего капитана, который был известен среди ниндзя, Мирхатаки Сакума, лучший фехтовальщик в мире. Как полярное сияние, как гром и молния, свет меча вспыхнул в одно мгновение, а затем бесследно исчез. Лицо Кондо Кунихико потускнело, и кровь из его груди мгновенно хлынула. Кондо Кунихико изначально не был таким несчастным. Просто, увидев подобную вспышку меча, вина и паника, подавлявшиеся в его сердце, вырвались наружу, из-за чего этот особый бжонин вообще не отреагировал и просто Какаши зарубил его клинком. Не только Кунихико Кондо, но даже сам Какаши немного растерялся после того, как вытащил меч. Он только почувствовал, что в тот момент, когда он вытащил меч, он, казалось, полностью потерял контроль и сделал ход, который он не мог себе представить. Только что, действительно ли меня защищал дух моего отца на небесах? Взглянув на кинжал белого клыка в своей руке, Какаши только что подумал об этом движении, как будто он почувствовал, как дух его отца в одно мгновение интегрировался в его тело, и он не мог на мгновение почувствовать себя немного ошеломленным. «Я не могу в это поверить, Какаши. Даже специальный джонин был зарублен тобой мечом. Ты намеренно сдерживал руку во время тренировки несколько дней назад?» Учиха Тору протянул руку, чтобы забрать душу Хатаки Сакума, и спросил, притворившись удивленным. Какаши внезапно пришел в себя и покачал головой. «Я не знаю, что происходит. Может быть, это действительно душа моего отца? Обычно я не обладаю такими хорошими навыками владения мечом». И этот парень внезапно испугался, поэтому был побежден мной одним ударом. В противном случае, даже если я буду сохранять то же состояние, что и раньше, победить специального джонина будет непросто. Однако, по-настоящему познав суть искусства фехтования белого клыка, Какаши очень уверен, что его мастерство фехтования определенно значительно улучшится в следующий период времени, особенно боевая мощь джонинов, не так уж далека от него. В этот момент поблизости послышались шумы. Битва между Какаши и Кондо Кунихико была недолгой, но теперь случилось так, что вот-вот разразится третья война ниндзя. Вся Коноха тряслась, деревья и трава были полны солдат, а Анбу и полиция патрулировали день и ночь, и этого небольшого времени им хватило, чтобы отреагировать. Первыми прибыла группа Анбу в масках. Группа людей запрыгнула на крышу. Один из них, в кошачьей маске, нахмурился и спросил, что здесь происходит, почему драка. Мы поймали шпиона, и это был этот парень. Показав свои недостатки, он все же осмелился сопротивляться, а затем его зарубил Какаши. Учиха Тору ничего не сказал, сначала он ударил ногой, указал на Кондо Кунихико и сказал, заставив группу Анбу переглянуться друг с другом. Все Анбу признали Кондо Кунихико. В конце концов, Хатаки Сакума был министром Анбу. Тот факт, что его заставили умереть, также вызвал бурю негодования среди Анбу. Эти ниндзя Анбу, естественно, не стали хорошо смотреть на Кондо Кунихико. Однако ниндзя Анбу действительно не верит, что Кондо Кунихико – шпион, потому что Анбу несколько раз раскрывала прошлое этого парня. Если с ним и есть что-то странное, то он уже вошел в комнату для допросов Анбу. Может ли быть так, что маленький парень Какаши больше не мог этого терпеть и хотел отомстить? Тогда он действительно немного импульсивен. В конце концов, он сын босса Белого Клыка, поэтому ему нужно найти способ удержать его. Лидер команды ниндзя Анбу, стоявший впереди, думал про себя и повернул голову, чтобы взглянуть на Кондо Кунихико, только чтобы обнаружить, что лицо изрубленного Кондо Кунихико было тусклым, и он показал беспомощную кривую улыбку. Это выражение, чем оно похоже на выражение тех пойманных шпионов, которые сознаются в своих преступлениях. С этим парнем все в порядке, верно, капитан, что мне делать? Анбу позади него тихо спросил, и командир группы Анбу прямо махнул рукой. Сначала верните их всех в Анбу, тогда мы сможем провести расследование. Разумеется, расследование не было проведено, поскольку Кондо Кунихико был взят и покончил жизнь самоубийством сразу после того, как его вернули в Анбу. В конце концов, в Анбу есть корень. Первоначальной ответственностью корня является учебный отдел Анбу. В Анбу, конечно, очень легко покончить жизнь самоубийством. Это легко, но ниндзя в Анбу не дураки. Можно ли заставить замолчать другие деревни ниндзя прямо в Анбу? Если бы у него действительно была такая способность, Коноха давно бы распалась. Если предыдущая публичная суматоха вокруг Белого Клыка была всего лишь подозрением какого-то джонина и более умного чоунина, то теперь почти наверняка это дело рук высшего руководства Конохи. Даже простые ниндзя слышали о шпионах Анбу. У них у всех возникли сомнения о Белом Клыке. У тех, кто может стать ниндзя, могут быть недостатки в мышлении и личных знаниях, но, по крайней мере, они неплохо наблюдательны, а таких ниндзя, как Узумаки Наруто и Майта Гай, в конце концов, очень мало. Даже если они раньше не знали, что значит манипулировать общественным мнением, по крайней мере, они знали, насколько возмутительно для ниндзя, которого поймали обратно в Анбу, покончить жизнь самоубийством. Глава 17. Выпускной экзамен. Какаши, Тору, вы наконец-то вышли. Выйдя из дверей Анбу, Учиха Тору удивленно посмотрел на Учиху Обито и Майта Гая, стоящих у двери, и странно сказал: «Почему вы двое здесь ждете? Нам с Какаши нечего делать. Анбу задержала нас всего на 2 дня. Тору, ты забыл. Сегодня день, когда у нас выпускной экзамен», — крикнул Учиха Обито, но в это время, не говоря ни слова, Майта Гай схватил Учиху Тору и, не оглядываясь, побежал в сторону школы. «Мы скоро опоздаем, так что поторопитесь. Будет ужасно, если учитель решит, что вы провалились». Глаза Учихи Тору загорелись. «Что произойдет, если я потерплю неудачу? Придется ли мне вернуться в школу ниндзя для переподготовки? Их будут причислять к подчиненным рядовых чунинов. Если разразится война, такие люди будут первым пушечным мясом». Какаши последовал за Учихой Тору и заговорил слабым голосом: «Трава, что это за стиль террористической организации?» Учиха Тору закатил глаза и сразу же ускорился, как только его фигура мелькнула, бегая намного быстрее, чем Майта Гай и Учиха Обито. Обычно это не имеет значения. В любом случае, с душой Хатаки Сакума в его теле, даже если у Учихи Тору нет хорошего учителя, если он будет тренироваться медленно, он все равно сможет обладать силой только что появившегося Какаши. Но теперь пришло время сражаться. Если вы обнаружите, что обычный чоунин является ведущим ниндзя, готовы ли вы покончить жизнь самоубийством? Несмотря на то, что Коноха выиграла 3-ю войну ниндзя, большинство обычных ниндзя пушечное мясо в Конохе были почти мертвы. Подумайте о том, когда Какаши, Обито и другие были на миссии, когда золотая вспышка полагалась на летающего бога грома, чтобы поддержать войска ниндзя. На переднем поле битвы осталось всего несколько ниндзя, которые погибли в такой важной битве, а подкрепления из Конохи не было, поэтому можно представить, насколько трагичной была боевая обстановка в то время. Не желая быть пушечным мясом на поле боя, Учиха Тору потащил Учиху Обито и Майта Гая и помчался обратно в школу ниндзя, как раз в тот момент, когда пришло время выпускного экзамена. Текущий выпускной экзамен школы ниндзя также очень прост. Соревнуйтесь друг с другом. У более сильных будут более высокие баллы и более высокий рейтинг. В будущем будут лучшие учителя, которые будут возглавлять команду, и будет выделено больше ресурсов. Те, у кого слабая сила, могут сформировать команду только с обычными чунинами и служить пушечным мясом. Что? Что мне делать, если я потерплю неудачу? Извините, сейчас самое время, когда нам нужно пушечное мясо. Нет никого, кто не смог бы сдать экзамен в школе ниндзя. Даже если вы не придете на экзамен, школа ниндзя засчитает вас как сдавшего, насильно выдаст вам генинский протектор на лбу и потащит выполнять миссии как пушечное мясо. Ты здесь, Учиха Тору. Не думай, что только потому, что ты на несколько лет старше, у тебя будет преимущество. На этот раз я тебя обязательно победю. На Учиху Тору, который только что прибыл в школьную экзаменационную комнату, накричали прежде, чем он смог стоять на месте. Учиха Тору моргнул и повернул голову, чтобы посмотреть, как раз вовремя, чтобы увидеть Сарутоби Асуму с боевым выражением лица. Поскольку он был на 5 лет старше, хотя Учиха Тору и бил детей в школе ниндзя, его никогда не называли гением. Кроме того, из-за его собственной личности его презирали еще больше. Как бы он его ни презирал, кулак Учихи Тору все равно очень болезненный. Обычные ученики ниндзя действительно не осмеливаются разговаривать с ним в его присутствии. Только Асума Сарутоби осмелился нанести ему удар. Это, конечно, не потому, что отец Сарутоби Асумы, Хокаге, когда ученики школы ниндзя дерутся, пока Асуму не забьют до смерти или не покалечат, Даже если его избьют до синяков на лице, голове и окровавленной голове, Сарутоби Хирузин не будет ничего об этом спрашивать. Третий Хокаге определенно все еще обладает великодушием высшего человека. Основная причина в том, что сила Асумы Сарутоби действительно неплохая. Даже если Учиха Обито на 5 лет старше его, Асума все еще обладает некоторой способностью сопротивляться во время битвы. Это заставляет Асуму чувствовать, что его сила не намного хуже, чем у Учихи Тору, и что его потенциал намного превосходит его. Конечно, он каждый день готовится победить этого старого неудачника. Оказывается, это Асума. Тогда давай. Учиха Тору махнул рукой, и его это не особо заботило. Теперь он открыл свой шаринган для двойной томой и изучил технику меча белого клыка Хатаки Сакума. Его сила сравнима с силой специального джонина. Если Цакума призовут сражаться за него, он сможет победить даже персонажа уровня Каге. С такой силой Асума, даже на пике своей карьеры в Шиппудине, вероятно, не смог бы победить его, не говоря уже о 8-летнем ребенке сейчас. Можно сказать, что после получения души Хатаки Сакума разрыв между Учихой Тору и обычными ниндзя увеличился. Теперь его можно считать гением во всей истории Конохи. Ну, за исключением тех демонов Учиха, которые открыл Имангикё в юном возрасте, талант обычных людей находится максимум на уровне Какаши. А Какаши только что стал джонином в возрасте Учихи Тору. Что ты имеешь в виду? Говоря просто сделай это, ты снова пытаешься со мной разобраться. Асума смотрел и сердито говорил, но экзамен Учихи Тору уже начался в этот момент. Он помахал Асуме, а затем пошел прямо на тренировочную площадку. О последующей битве сказать было нечего. Изначальная сила Учихи Тору была лучшей среди группы детей. После приобретения техники меча белого клыка она стремительно улучшалась. Он даже не открыл свой шаринган, даже использовал короткий меч, чтобы сразу убить группу детей. Ребенок был избит своим противником. Избив группу детей типа нарезки дыни и овощей, Учиха Тору вышел в полуфинал, а затем его соперником стал Юхи Куринай, который еще немного Лолита. На противоположной стороне Асума повалил на землю Широну и Гинму и столкнулся с Майта Гаем, который только что повалил на землю Обито Учиху. Не смотрите на Обито, Гая и ему подобных называют неудачниками, по крайней мере, в реальном бою, и Обито, и Гай находится в авангарде класса. Просто у Гая молодой ум и нет таланта к ниндзюцу, а Обито чувствует, что ему не хватает сил и каждый день опаздывает, поэтому его называют неудачником. Но на выпускном экзамене сила этих двух людей также была полностью раскрыта. Даже без 8 внутренних врат и шерингана их сила все еще выше среднего. После этого Асума играл стабильно и устранил Гай, который не смог открыть 8 внутренних врат. Что касается Учихи Тору, он также легко победил Юхи Куринай. Талант Куринай Юхи заключается в иллюзиях. Однако, столкнувшись с Учихой Тору, который пробудил Шаринган и укрепил свою умственную силу с помощью генерала духовного наказания, техника Нараку действительно бесполезна. Глава 18. Глава 18. Первое место. Учиха Тору, наконец-то пришло время для нашего соревнования. На этот раз я обязательно одолею тебя, Куринай, просто смотри, как я отомщу за тебя. Куринай Юхи, которая только что создала круг гиндзюцу и не оказала никакого воздействия на Учиху Тору, пока чакра не иссякла, присела отдохнуть. Услышав слова Асумы, она просто беспомощно закатила глаза. Эти мальчики такие детские. Правильно, Асума такой инфантильный, ты так не думаешь, Рин. Учиха Обито перенял слова Юхи Куринай, встал рядом с Нахарой Рином с улыбкой на лице и заговорил, едва виляя хвостом, вызывая неловкую, но вежливую улыбку на лице Рина. Хотя эти дети младше 10 лет еще не могут говорить о любви, их обычная любовь более прямолинейна и чиста, и они чувствуют себя немного похожими на цветущего павлина. А Учиха Тору, стоявший напротив Асумы, лишь закатил глаза и смотрел, как тот роет для него яму. Чем увереннее сейчас тон этого парня и чем выше он себя поднимет, тем неловче будет, когда он проиграет шоу «Твои глаза». Учитель из школы ниндзя рядом с ним увидел, что Асума закончил говорить, и сказал им двоим, давайте сформируем печать оппозиции. Игра начинается. Каждый из них образовал печать противостояния, а затем, не говоря ни слова, Асума вытащил два летающих клинка из своей сумки с инструментами ниндзя и набросился прямо на них. Эти два кулачных клинка не являются летающими ласточками из металла чакры в Шиппудине. Они не играют никакой роли в передаче чакры. Однако кулачный клинок – очень особенное и гибкое оружие. Для тех, кто может его использовать, его также чрезвычайно сложно использовать, иметь дело с рукой. Просто нынешний Учихатору уже не тот, каким был раньше. Он даже не взглянул на Шаринган. Он лишь слегка встряхнул телом и уклонился от всех атак Асумы. Каждая из атак Асумы промахивалась лишь на чуть-чуть. Когда лезвие было ближе всего, оно было всего в 1 сантиметре от Учихатору, но оно даже не поцарапало уголок одежды Учихатору. Это потрясающе. Учихатору, атаки Асумы совершенно бесполезны. Он каждый раз уклоняется от атак на максимально близком расстоянии. Это сила Шарингана, Учиха Обито сказал с удивленным выражением лица. Пока он говорил, на его лице появилась гордая улыбка. Когда у меня будет Шаринган, я обязательно смогу делать подобные вещи. Посмотри внимательно, разве ты не видел, что Учихатору вообще не открыл свой Шаринган? Слабый голос прозвучал в ушах Учиха Обито. Обито тут же в шоке посмотрел на Учихатору и обнаружил, что его глаза действительно были черно-белыми, и он вообще не использовал силу Шарингана. Что, черт возьми, здесь происходит? Ты можешь сделать это, даже не используя Шаринган. Все очень просто. Учихатору контролировал ритм и дистанцию всего боя. Боевой талант Асумы намного хуже, чем у Учихатору. Понятно? Подожди, Какаши, что ты здесь делаешь? Разве ты уже не чунин? Почему ты здесь? Чтобы посмотреть выпускной экзамен учеников ниндзя. Учиха Обито вдруг понял, а затем вдруг на мгновение замер, чувствуя, что голос в его ушах был одновременно странным и знакомым, и казалось, что он не был его одноклассником. Он повернул голову и увидел Какаши с седыми волосами, стоящего рядом с ним. Он внезапно воскликнул и закричал на Какаши. «Идиот!» Хатаки Какаши закатил глаза, проигнорировал Обито и обратился к Учихатору на тренировочной площадке. «Тору, как долго ты собираешься играть с этим парнем? Быстро избавься от Асумы, верно?» Выслушав слова Какаши, Учихатору усмехнулся и быстро отступил. Асума, который в данный момент держал в руках пару кулаков, увидел пот на лбу и тяжело вздохнул. «Ребята, вы настолько сильны, что можете заставить меня сделать это, даже не используя Шаринган. Вы меня раньше дразнили». Асума стиснул зубы. Хотя в прошлом он, по сути, не мог выиграть бой с Учихой Тору, он, по крайней мере, мог ходить взад и вперед. После 3 ударов он все еще мог нанести ответный удар. Но только что произошедшая битва показала ему, что Учихатору раньше играл только с ним, и разрыв в силе между 2 сторонами был за пределами его воображения. Вообще-то, я добился быстрого прогресса только в последнее время. Забудь об этом, ты, вероятно, не поверишь, даже если бы я тебе сказал. Учихатору открыл рот, чтобы объяснить несколько слов, но, увидев недоверчивое выражение лица Асумы, Учихатору наконец закрыл рот. Не говоря уже о том, что Асума не верил в это, даже Какаши не верил, что Учихатору изучил технику меча белого клыка за короткий период времени. Уникальный способ быстро научиться всему – это просто невообразимый удар для обычных ниндзя. Ниндзюцу, заработанное тяжким трудом на протяжении всей жизни, в руках Учихатору может занять всего несколько дней, это полностью. «Ты думаешь, я дурак? Я не ожидал, что ты будешь так глубоко это скрывать, но я так легко не сдамся. Давайте взглянем на фирменное ниндзюцу, которое наш клан Сарутоби изучил больше всего». Асума заговорил, он быстро образовал печати руками, сделал долгий и глубокий вдох, а затем изверг яростное пламя. Стихия огня, техника большого огненного шара. Яростное пламя мгновенно бросилось на Учихатору и, наконец, сожгло его дотла. Когда огонь утих, на земле осталась только круглая палочка древесного угля. Техника замены, так быстро. После того, как Асума применил технику огня, чакра в его теле уменьшилась. Видя, что его пламя сжигало только заменяющее дерево, все его лицо побледнело, и он стал заметно подавленным. Это потрясающе, это действительно невероятная способность. Фигура Учихатору медленно появилась сбоку, показывая удивленное выражение лица. Асума глубоко вздохнула и сказал, как будто он не проиграет битву. Конечно, это потрясающе. Уровень стихии огня нашего клана Сарутоби – один из лучших во всей Иконахе, а искусство высокого пламени – фирменное ниндзюцу клана Сарутоби. Кто говорит о твоей стихии огня? Я действительно не верю, что стихия огня клана Сарутоби сильнее, чем у Учихи. Я сказал, что она мощная, потому что мне немного любопытно, как ты можешь говорить, выдыхая огонь. Ты, парень, тебя это волнует. Асума сердито закатил глаза и сказал, ниндзюцу огня клана Учиха действительно мощная, но, Кроме мощного огненного шара, знаете ли вы, Учиха, еще какую-нибудь технику огня? Ладно, окей, я не смогу победить тебя в ниндзюцу огня. Ладно, хочешь продолжить? Увидев равнодушное выражение лица Учихи Тору, Асума стиснул зубы. На этот раз я проиграл. Учиха Тору, подожди, я обязательно превзойду тебя в будущем. Глава 19. Ссора в здании Хокаге. Выпускной экзамен с небольшой суматохой прошел гладко, а затем последовало назначение инструкторами в группу молодых ниндзя. В кабинете Хокаге Хирузин Сарутоби пролистал результаты школы ниндзя и посмотрел на оставшегося на первом месте Учиху Тору, словно о чем-то размышляя. С грохотом открылась дверь кабинета, и вошел мужчина средних лет с хмурым лицом и суровым выражением лица. «Хиружан, я хочу от тебя кого-нибудь. Ищешь от меня кого-нибудь? Ты все еще думаешь, что ловушка, которую ты пытаешься устроить, недостаточно велика, Данза?» Когда третий Хокаге поднял голову и увидел своего старого одноклассника, он вдруг пришел в ярости и с грохотом ударил по столу. «Не могли бы вы дать мне объяснение насчет Хатаки Сакума?» Шимура Данза даже ничего не сказал, и третий Хокаге отругал его. Однако, хотя Данза и был виноват в происшествии Хатаки Сакума, он определенно не признавал этого. «О чем ты говоришь, Хирузин? Какое отношение ко мне имеет дело Хатаки Сакума?» Третий Хокаге холодно посмотрел на Данза Шимуру и спокойно сказал: «Сколько людей в Конохе могут убить специального джонина Ванбу? Или ты действительно думаешь, что я слишком старый глух, чтобы поверить, что Кунихика Канда – шпион других деревень ниндзя? Такая чушь! Я сказал, что это не имеет ко мне никакого отношения. Я ничего не знаю о Кунихика Канда». Шимура Данза отказывается признать это. «В любом случае, третья война ниндзя вот-вот начнется. Как бы ни был недоволен третий Хокаге, сейчас невозможно атаковать его корни. Пока он не признает свой долг, третий Хокаге долгое время не сможет загладить свою вину. В любом случае, с самого начала своего существования он совершил много чрезмерных поступков. Третий Хокаге просто высоко поднял доску и аккуратно положил ее на землю. Как мог третий Хокаге без собственного черного лица воспевать свое красное лицо? Пока вы все еще имеете ценность, вам не нужно беспокоиться о том, что третий Хокаге разберется с вами и вашими корнями. Все было примерно так, как думал Шимура Данза. Хотя третий Хокаге был зол и зол, он не стал в конце концов останавливаться на этом вопросе и просто холодно сказал: «Все знают это в глубине души. Сейчас стадия войны. Когда в будущем война закончится, мы сведем счеты. Кроме того, где сейчас информация о других деревнях ниндзя? Ты ведь даже не выполнил свою работу, верно? Хаем, тебе не нужно говорить о таких вещах. Я уже собрал информацию о других деревнях ниндзя». Пока Данза Шимура говорил, он достал стопку информационных свитков. Хотя корень был внутренним источником спокойствия, снаружи он действительно был ядовитым ножом во тьме. Титул «Тьма мира ниндзя» – это не репутация сильнейшего Хокаге. В конце концов, никто не захочет носить такой титул. Ее можно назвать «Тьмой мира ниндзя», а не «Тьмой Конохи», что показывает, что другие деревни ниндзя определенно пострадали от рук Данза. Третий Хокаге взял свиток с информацией и пролистал его. Гнев на его лице тоже сильно рассеялся. Несмотря ни на что, хотя его старый одноклассник сделал что-то слишком много, у него все еще были определенные способности. Данза посмотрел на изменение выражения лица третьего Хокаге и понял, что на этот раз он снова прошел испытание. Затем он снова заговорил: «По этой информации корни моих людей понесли тяжелые потери, и для их пополнения необходимо больше персонала». Третий Хокаге слегка нахмурился и наконец произнес: «Ладно, я могу дать вам финансирование на 20 мест, а вы можете пойти и набрать людей по списку. Хотя корень не будет набирать сотрудников открыто, у него есть анализ личности всех ниндзя в Конохе. Вообще говоря, все те ниндзя с экстремальными личностями, темными личностями или чьи ниндзюцу чрезвычайно вредны, находятся в списке ожидания корня». Данза холодно фыркнул. «Мне нужны не обычные ниндзя, а настоящая элита». Третий Хокаге поднял брови. Будучи его партнером на протяжении стольких лет, он очень хорошо знал Данза. Можно сказать, что он знал, что Данза собирается пукнуть, как только Данза высунул задницу. «Парень, скажи мне ясно, в какого ниндзя ты снова влюбился?» «Какаши Хатаки. Я думаю, у него есть потенциал стать ниндзя. Не смей здесь мечтать. Тебе кажется, что Конохе недостаточно хаотично». Третий Хокаге взревел, и даже трубка в его руке сломалась. Инцидент с белым клыком еще не прошел, а Кандакунихика разоблачен. Теперь вы хотите вернуть Какаши в корень, что вы имеете в виду? Расскажите нам, ниндзя Конохи, после того, как они умрут, их дети будут в хорошее состояние. Им всем промыли мозги, чтобы они стали мертвыми солдатами, хотите верьте, хотите нет, но после того, как эта новость распространится, количество дезертиров ниндзя Конохи увеличится в несколько раз. Хотя в основе таких вещей, как убийство людей, мало что делается, все они происходят в темных углах. Теперь можно сказать, что инцидент с белым клыком Конохи находится в центре внимания всей Конохи. Все остальные ниндзя смотрят с менталитетом кроликов и лисиц. Если Какаши в это время был взят в корень и увидел ужасное состояние еды Конохи, как могли другие ниндзя все еще иметь намерение служить Конохи? Кроме того, хотя третий Хокаге был очень снисходителен к своему бывшему однокласснику, он не мог по-настоящему поддерживать Шимуру Данзе без какой-либо прибыли. Он просто хотел, чтобы Данзе был черной перчаткой, но не хотел, чтобы его корни выкопали все листья. Хотя Данзе в комиксах выглядит так, будто он может закрыть небо одной рукой, если вы присмотритесь, вы обнаружите, что в корне нет настоящих мастеров. Данзе – единственный, кого едва ли можно назвать силовиком уровня Каге, его пик, а остальные в лучшем случае всего лишь несколько элитных джонинов. Если потенциал, показанный Какаши в прошлом, заключался только в возможности входа на уровня Каге, то после того, как он убил Кандакунихика, эта возможность стала заключаться в том, что он обязательно войдет в уровня Каге 10 лет спустя. Этот своего рода супергений, третий Хокаге. Как его можно было передать Данзе? Хиружан, не забывай, что он сын Белого Клыка. Как ты можешь быть уверен, что он не затаит тайную обиду на Белого Клыка? Оставьте Какаши мне, я научу его быть самым острым мечом в Конохе. Достаточно. Сарутоби Хирузин чуть не рассмеялся вслух. Почему Какаши затаил обиду? Не потому ли, Данзе, ты сделал слишком много? Теперь у тебя хватает наглости сказать мне это. Какаши нет. Если ты хочешь стать гением, на этот раз лучший выпускник школы ниндзя может помочь тебе тренировать свои корни. Глава 20. Команда ниндзя. Номер один в школе ниндзя. Кто это? Это не может быть твой сын Асума, верно? Данзе на мгновение был ошеломлен, прежде чем спросить. Хотя гении в школах ниндзя многого не стоят, они все равно юные джонины. Глядя на весь корень, джонин небольшой капустник, и его можно пересчитать на 10 пальцах. Но Данзе вспомнил, что после того, как Какаши досрочно окончил школу, самым известным человеком в школе ниндзя был Асума, сын третьего Хокаге. Третий Хокаге не мог позволить своему сыну присоединиться к корню, верно? Третий Хокаге молча посмотрел на Данзе. Он бросит своего сына в корень. О чем мечтал этот парень? Я не говорю об Асуме. На этот раз первое место в школе ниндзя занимает Учиха, специально принятый Учиха Тору. Услышав слова Учиха Тору, на лице Данзе явно отразилось отвращение. Учиха Тору, тот ублюдок, который позже присоединился к Учихе и поступил в школу ниндзя в возрасте 10 лет. Как корень мог хотеть такого человека? Вы хотите, чтобы он пришел к нашим корням и проповедовал, как делать меньше, а получать больше, сбежал и испортил атмосферу. Глаза Данзе расширились, когда он говорил, и он почти выругался. Третий Хокаге не ожидал, что Данзе действительно знает об Учихе Тору, поэтому сказал немного подавленно: «Не говори так, хоть его персонаж и не очень хорош, но у него все же есть хороший потенциал, и, возможно, его характер можно фундаментально изменить. Ха-ха-ха, оба родителя мертвы, а Шаринган не получил повышения. Не говоря уже о потенциале, мы не можем вот так изменить корень нашего персонажа. Хотя корень будет проводить обучение промыванию мозгов, целевыми целями будут ниндзя с недостатками характера или дети, которых воспитывали с детства. Если это ниндзя, у которого уже есть полный взгляд на жизнь, обучение корня по промыванию мозгов будет беспомощным. Среди них такие вспыльчивые мужчины, как Майта Гай, и распутные мальчики, такие как Учиха Тору, вообще не поддаются промыванию мозгов. Не говоря уже о вспыльчивых мужчинах, распутные мальчики больше не заботятся даже о своих родителях, так что есть, нет возможности промыть им мозги. Примите меры. Сарутоби Хирузин дернул уголком рта. Говоря об этом, его понимание Учихи Тору исходило от его младшего сына Асумы. Именно потому, что Асума каждый день бормотал, что он уделял немного внимания Учихи Тору. чудак в Академии ниндзя. Третьему Хокаге нечего было сказать о характере этого Учихи, но в Учихе было очень много психопатов, и внешний вид такого нормального парня, не похожего на ниндзя, все же произвел на третьего Хокаге глубокое впечатление. Изначально я хотел отбросить этого парня к корням Данза, что, по крайней мере, успокоило бы Данза. К сожалению, Данза не знал, откуда он знает корни Учихи Тору, и принятие желаемого за действительное третьего Хокаге полностью провалилось. Нет, откуда Данза узнал об Учихи Тору, а еще он знает, что его родители умерли и Шаринган не получил продвижения. Эти мысли пронеслись в голове третьего Хокаге, но простой Учиха, и даже не основной Учиха, на самом деле не был так уж важен для третьего Хокаге, мне все равно. Ладно, раз ты не хочешь выбирать, забудь об этом. Я добавлю тебе максимум 10 мест, чтобы пополнить твои корни. Даже не думай об этом, Какаши. Хиружан, если ты будешь так баловать Какаши, ты обязательно. Я не пожалею об этом. Сарутоби Хирузин холодно прервал слова Данза и прямо махнул рукой. Если ничего не произойдет, ты можешь уйти прямо сейчас. Теперь, когда третья война ниндзя вот-вот начнется, вы и ваши люди очень бездельничаете. Данза, так зол. Этот парень Сарутоби Хирузин всегда сможет ответить на вопросы. Когда Данза покинул кабинет Хокаге, третий Хокаге с некоторым беспокойством подхватил материалы Учихи Тору. Куда назначить этого проблемного парня? Ну, разве Асума не требовал победить этого Учиху Тору? Давайте устроим их вместе. Был еще один момент, о котором третий Хокаге знал, но ничего не сказал по этому поводу. С характером этого Учиха Тору явно не нужно было беспокоиться о том, что ему грозит опасность из-за прилива крови к мозгу. Как его собственному сыну, по крайней мере, когда он был еще молодым генином, ему было невозможно поручить опасную миссию с настоящим чудом избежать смерти. Просто у Асумы мятежный характер, и многие задания ниндзя не совсем безопасны. Чтобы уберечь его от слишком импульсивного поведения, наличие ниндзя, который прежде всего верит в безопасность, также может быть страховкой. Рано утром следующего дня Учиха Тору обнаружил, что товарищами его команды ниндзя на самом деле были Асума и Юхи Куринай. Учиха Тору, я не ожидал, что на этот раз меня назначат в одну команду с тобой. Ничего, в будущем я постепенно превзойду тебя. Ах, да, да, для такого неудачника Учиха, как я верю, что ты превзойдешь меня менее чем через 2 года. Парень, ты снова со мной небрежен. Думаешь, меня легко уволить? Глядя на Асуму, покрасневшего от гнева, Учиха Тору продолжала говорить с ним. Рядом с ним Юхи Куринай прикрыла рот рукой, глядя на спокойных Учиху Тору и Асуму, которые подпрыгивали и хихикали. Однако Учиха Тору все еще немного удивлен. Хотя сейчас он занимает первое место в своем классе, учитывая, что ему 13 или 14 лет, другие ниндзя могут не распознать его потенциал. Неожиданно на этот раз он будет в группе с Асумой. Но в назначении к младшему сыну Хокаге есть свои преимущества. По крайней мере, ему не нужно беспокоиться о выполнении каких-то пушечных задач. На первый взгляд, третий Хокаге, возможно, не особенно заботится о своем младшем сыне, но никто не осмелится позволить Асуме выполнить столь опасную миссию с небольшой вероятностью смерти. Конечно, в мире ниндзя никогда не бывает абсолютной безопасности. Даже Хокаге может умереть, не говоря уже о сыне Хокаге. Но, несмотря ни на что, можно сказать, что фактор безопасности значительно улучшается, когда Учиха Тору и Асума объединяются в пару. Асума, хватит спорить, и Тору, хватит дразнить Асуму. Вы двое знаете, кто наш учитель. Услышав слова Куринай, Учиха Тору покачал головой. Я не знаю, Асума, тебе следует быть лучше информированной. Ты знаешь, кто наш ведущий учитель. Асума высоко поднял голову и гордо сказал. Вы думаете, я из тех людей, которые будут просто спрашивать секреты, основываясь на том, что я сын Хокаге. Ну и что, я тоже не знаю, кто учитель. Учиха Тору закатил глаза, заложил руки за голову и поднял одну ногу. Ну, в любом случае для меня это не имеет значения. Учитель, возглавляющий команду, точно не будет Учихой, и он, вероятно, не сможет меня ничему научить. Вы двое владеете ниндзюцу от своей семьи, поэтому вам не нужно думать о том, чтобы чему-то научиться у ведущего учителя. Глава 21. Джонин-наставник Хьюго Хизаши. Для обычных ниндзя с небольшим прошлым ведущий учитель, почти единственный способ получить наследство высокого уровня, но для семейных ниндзя ведущий учитель может рассматриваться только как их начальник. В этом случае у учеников семьи не будет слишком много требований к учителю, и они не будут просить учителя быть таким же ниндзя, как они сами. Напротив, они надеются, что их учитель будет таким же сильным. По возможности, учитель-лидер, чем сильнее сила, тем выше, несомненно, будет безопасность команды ниндзя. Учиха Тору считал, что учитель, которого можно было бы поручить ему и другим, точно не будет обычным человеком. Третьему Хокаге всегда приходилось больше заботиться о безопасности сына. Это первый урок. Пока они втроем все еще обсуждали, из двери послышался слабый голос. Они втроем оглянулись и увидели входящего молодого ниндзя лет 20 с длинными волосами и белыми глазами. «Мы первая команда. Я Учиха Тору, а они Сарутоби Асума и Юхи Куринай». Учиха Тору прямо махнул рукой, выпрямил сидячую позу и сказал с улыбкой на лице: «Здравствуйте, я ваш учитель, Хьюго Хизаши. С сегодняшнего дня вы трое, мои ученики и подчиненные». Асума и Куринай выглядели удивленными, их глаза метались между улыбающимся Учихой Тору и ничего не выражающим Хьюго и Хизаши. Что происходило наверху? Найти Хьюгу в качестве учителя для Учихи. Хьюго и Учиха, как лучший клан ниндзя в Конохе и даже во всем мире ниндзя, по совпадению являются семьями учеников. Было бы очень странно, если бы эти две семьи жили в гармонии. Однако Учиха всегда подавлял Хьюгу, эффект от Шарингана в бою должен быть лучше, чем от Бейкугана Хьюги. Это неопровержимый факт, не говоря уже о том, что клан Хьюга практически потерял потенциал собственного клана из-за заключения в клетку, птица вся кастрирована. Кроме того, клан Учиха высокомерен и высокомерен, а клан Хьюга не очень вежлив с кланом Учиха из-за своего десятитысячного возраста. Члены двух кланов всегда смотрели друг на друга с отвращением, и это имело место. Между Хьюго и Учихой никогда не было конфликтов. Есть отношения учитель-ученик. Кроме того, чему Хьюго и Учиха могут научиться друг у друга? Учиха не может научиться мягкому кулаку, а Хьюго не может научиться технике огня и гендзюцу. Оба они являются независимыми кланами ниндзя в Конохе, и нет возможности цепляться друг за друга. Именно по этой причине одни отношения между двумя семьями. Похоже, они никогда не будут взаимодействовать друг с другом до самой смерти. Асума и Юхи Куринай все еще немного волновались, опасаясь, что между Учихой Тору и их учителем может возникнуть конфликт. Однако лицо Учихи Тору было полно радости, и он выглядел веселым. «Это здорово. Я не ожидал, что у меня будет Хьюго-сенси. Это здорово». Как только эти слова прозвучали, не говоря уже о двух его товарищах, даже Хьюго Хизаши не смог сдержать своего холодного выражения лица и в замешательстве спросил: «Хотя они оба из семейства Гэлас Дзюцу, Бейкуган и Шаринган, совершенно разные системы, я не могу дать рекомендации по практике Учихи. Это не имеет значения. Имея хотя бы одного капитана клана Хьюго, выживаемость определенно гарантирована. Клан Хьюго имеет самый высокий уровень выживаемости во всем мире ниндзя». Учиха Тору сказал с улыбкой: «Бейкуган клана Хьюго определенно не самое сильное пятно крови, но это определенно самое спасительное пятно крови во всем мире ниндзя. Ниндзя с Бейкуганом не только не попадут в засаду, но и смогут спасать свою жизнь. Стандарт также абсолютно первоклассный. С таким человеческим радаром, что еще не хотел бы сделать Учиха Тору в качестве своего учителя». Что касается вражды между Хьюго и Учихой Тору, внештатного Учихи, это даже не волновало. В любом случае, с личностью и статусом Хьюги Хизаши, Тору действительно не может надеть маленькие туфли. В лучшем случае именно из-за своего статуса Учиха он немного холоднее, как это может сравниться с важностью его собственной жизни. Выслушав слова Учихи Тору, Хьюго Хизаши всегда чувствовал себя немного странно, а Асума даже прямо пожаловался: «Ты из клана Учиха, ты такой сильный и у тебя активирован Шаринган, но ты так боишься смерти. Разве не нормально бояться смерти? Если бы не эти глаза Шарингана, ко мне не подошел бы клан Учиха и не схватил бы меня насильно, чтобы я стал ниндзя». Учиха Тору закатил глаза и что-то сказал. В это время Хьюго Хизаши дважды кашлянул, и обсуждение между несколькими людьми прекратилось. «Хорошо, давайте представимся друг другу. В противном случае я пойду первым. Как я только что сказал, меня зовут Хьюго Хизаши. Я джонин. Я хорош в мягком кулаке и бейкугане». Закончив говорить, Хьюго Хизаши показала самоуничижительную улыбку. «Конечно, я думаю, ты поймешь, в чем я хорош, когда увидишь мои глаза. «Почему бы тебе не поговорить о снах или о чем-то еще?» — сказала Сума, не подмигнув, и после того, как Куринай пристально посмотрел на него, он ничего не сказал. «Все, кто появляется в клане Хьюга, должны быть ниндзя из отдельной семьи. Может ли ниндзя из отдельной семьи высказать свои мечты?» Насмешка над собой на лице Хьюги Хизаши стала еще сильнее, и он тихо произнес: «Лучше не произносить мои мечты вслух, но ты можешь говорить о своих мечтах. Ты можешь сказать мне, что тебе нравится и что ты ненавидишь. Сначала позвольте мне сказать вам, я Сарутоби Асума. Я хорошо умею спасаться при пожаре и сражаться на мечах. У меня нет ничего, что мне нравится или не нравится. Если я мечтаю, я хочу превзойти Учиху Тору в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе я надеюсь превзойти своего отца». Хьюга почти кивнул. Хотя Асума и не сказал, кто его отец, он, как инструктор, должно быть, давно знал, что идеалом многих людей во втором поколении было также избавиться от ярлыка чьего-то сына. Хьюга Хизаши не удивлен. «Меня зовут Юхи Куринай. Я хорошо умею создавать иллюзии. Моя мечта – стать выдающейся женщиной-ниндзя, как Цунади сама». Что касается Юхи Куринай, Хьюга Хизаши не был удивлен. По крайней мере, половина женщин-ниндзя в Конохе видела такие же сны, как и Юхи Куринай. Затем он посмотрел на Учиху Тору, который стоял на краю, почесал голову и спокойно сказал: «Меня зовут Учиха Тору, у меня двойной Тамои Шаринган. Я хорош в телепортации и навыках владения мечом. Мой недостаток в том, что я очень боюсь смерти. Моя мечта, пока что я просто надеюсь, что смогу жить в мире». Рот Хьюги Хизаши дернулся. Его недостаток в том, что он боится смерти, но его мечта – жить в мире. Неужели мальчик перед ним действительно Учиха? Вы уверены, что не являетесь членом клана Нара? Даже среди клана Нара те, кто может вести себя как мальчик передо мной, редки или даже уникальны. К счастью, Хьюгу Хизаши это не волнует. В подразделении клана Хьюга из-за птицы в клетке, 5 из 10 имеют плохие характеры. Глава 22. Глава 22. Битва. Познакомив друг друга, Хьюга Хизаши отвел их троих прямо на тренировочную площадку, чтобы проверить свои силы. В нынешние военные годы не бывает грязных испытаний. Команда Учихи Тору не столько ученики Хьюги Хизаши, сколько подчиненные. Нет такого понятия, как возвращение в школу. На тренировочной площадке Хьюга Хизаши взглянул на них троих и сказал глубоким голосом: «Я также видел информацию о вас троих. Вы все чрезвычайно выдающиеся ученики школы ниндзя. Вы только что закончили школу. Ваша сила считается выдающейся среди генинов. Но, просто взглянув на информацию, я все еще не могу определить уровень вашей силы. Теперь позвольте вам троим объединить свои силы, чтобы сразиться со мной». Сказав это, Хьюга Хизаши уже принял стойку с мягким кулаком и жестом приказал им троим атаковать. Глаза Учихи Тору загорелись. Хотя его нынешняя сила не является слабой, он никогда не встречал противника на уровне Джонина, и ему очень не хватает боевого опыта. Даже если Хатаки Сакума сможет помочь ему с тренировкой, было бы полезно иметь некоторый опыт борьбы с мастерами. «Тору, давай обсудим тактику». Юхи Куринай посмотрел на Хьюгу Хизаши, которая давала людям ощущение неуязвимости после принятия позы, и сказал Учихи Тору, но Учиха Тору увидел в глазах две Тамои и покачал головой: «Вы двое посмотрите на ситуацию и вмешайтесь, если можете. Если вы не можете вмешаться, не заставляйте». «Что ты имеешь в виду? Ты смотришь на нас свысока?» Асума был так зол, что открыл рот. Однако Учиха Тору больше не хотел с ним разговаривать. Все его тело внезапно вспыхнуло электрическим светом, превратившись в кино и помчавшись прочь. Так быстро. Такие навыки владения клинком. Увидев, как Учиха Тору срубил ему голову мечом, Хьюга Хизаши, который поначалу все еще был немного поучительным, почти не отреагировал. Он отстранился и отступил под холодным ударом меча, на котором появился слой крови, его кожа мурашки. Когда Учиха Тору нанес свой первый удар мечом, поскольку он боялся, что Хьюга Хизаши недооценит травму, он немного сохранил свою силу и не пробуждал энергию чакры меча, уникальную для техники меча белого клыка. В этот момент, видя, как Хьюга Хизаши уклоняется от первого меча, и зная, что другая сторона никогда больше не будет смотреть на него свысока, короткий меч в его руке мгновенно пробудился длинным лезвием ци, и первоначальный короткий меч сразу превратился в немного более короткое катана. Это техника меча белого клыка. На лице Хьюги Хизаши появилось осторожное выражение. У него не было времени думать о том, почему такой Учиха, как Учиха Хью, на самом деле научился навыкам владения мечом Хатаки Сакума. Он просто слегка посмотрел, в уголках его глаз появились вены, и он тут же открыл кат, его глаза. Свет грома зашевелился, и фигура стала подобна молнии. Слабый белый свет мгновенно пронзил Хьюгу Хизаши под невероятным углом. Его тело повернулось, его кулаки были ловкими, его поза была сильной. Белый свет, казалось, танцевал на кончике клинка, и он ловко уклонялся от энергии меча одну за другой. Сильный ветер, дувший в их сторону, заставил Куринай и Асуму отступить на несколько шагов назад. Глаза Асумы расширились, и он сжал кулаки. Сколько сил этот парень Учиха Тору сохранил в прошлом, Куринай также произнесла торжественно. Неудивительно, что этот парень сказал нам, что он не может вмешаться, так что не заставляйте его. Я даже не могу ясно видеть его фигуру. На такой скорости у нас двоих действительно нет места, чтобы вмешаться. Тогда мы вдвоем станем обузой, черт возьми. Чтобы Асума и Куринай не чувствовали в своих сердцах, Учиха Тору чувствовал только, что сражается очень счастливо. Хьюга Хизаши также считается элитой на уровне джонина, не говоря уже о том, что Бейкуган мягкий кулак также хорош в ближнем бою. Пока он не беспечен, Учиха Тору не должен беспокоиться о том, что противник может получить травму. Изливайте свои атаки в свое удовольствие. Сражаться с живыми людьми гораздо приятнее, чем рубить дрова или камни. Но Хьюга Хизаши чувствует себя гораздо более некомфортно. Дело не в том, что он не может победить нынешнего Учиху Тору. Когда Учиха Тору не позволил Хатаки Сакума подняться, он продемонстрировал свою боевую мощь, он был очень быстрым, просто особенный джонин, с сильной летальностью. Просто техника меча Белого Клыка опасна и непредсказуема, а свет меча внезапно увеличивается и укорачивается, что очень пугает Хьюгу Хизаши, который использует технику мягкого кулака голыми руками. Если вы просто хотите победить Учиху Тору, это нормально, но это битва между учителем и учеником. Гораздо сложнее победить и контролировать Учиху Тору, не причиняя вреда обеим сторонам. Битва между двумя сторонами длилась несколько минут, прежде чем Хьюга Хизаши нашел возможность. Все его тело закружилось, как волчок, и сильный синий циклон мгновенно отбросил Учиху Тору. Учиха Тору развернулся в небе, опустился на одно колено и приземлился на землю. Подняв голову, он тут же вытянул руки. Это потрясающе. Это действительно идеальная защита клана Хьюга. Я сдаюсь. Хьюга Хизаши, который изначально хотел продолжить бой, внезапно почувствовал себя немного подавленным. В только что сражении он уже адаптировался к технике меча Белого Клыка Учихи Тору. Если битва продолжится, он был абсолютно уверен, что сможет быстро победить. Жаль, что Учиха Тору также увидел некоторые подсказки в возрастающем давлении, которое Хьюга Хизаши оказывал на него во время битвы, и не дал Хьюга Хизаши шанса победить его. Немного успокоившись, глаза Хьюги Хизаши снова посмотрели на Асуму и Куринай. «Ну, я увидел силу Тору. Честно говоря, это меня очень удивило. Затем вы двое нападете на меня, и я тоже почувствую вашу силу». Асума и Куринай переглянулись и бросились к Хьюге Хизаши. Как только они сразились, Хьюга Хизаши вздохнул с облегчением. Асума и Куринай выделялись среди ниндзя своего возраста, но они не были такими шокирующими, как Учиха Тору. Они все еще находились в категории генинов, почти после переезда. Хьюга Хизаши разобрался в основах их поведения и небрежно запечатал их акупунктурные точки, чтобы оттолкнуть их. «Теперь я уже очень хорошо знаю твою силу. У тебя хорошая основа. Кажется, мне ни о чем слишком беспокоиться. Особенно Учиха Тору, пока ты выполняешь больше миссий и получаешь больше боевого опыта. Даже я не смею сказать, что ты обязательно будешь твоим противником. Сегодня еще много времени, поэтому мы возьмем на себя кое-какие задания. Давайте возьмем вас на тренировку. Сможете ли вы выполнить миссию сегодня? Давай, пойдем на миссию». Как только он услышал, что собирается взяться за миссию, Учиха Тору первым обрадовался, что немного смутило и Асуму, и Куринай. Почему этот парень так взволнован? Это совершенно не похоже на характер этого парня. Глядя на растерянные взгляды этих двух людей, Учиха Тору закатил глаза и сказал: «На что ты смотришь? Не забывай, я сирота. Где мне взять деньги, если я не приму задание?» Глава 23. Первая миссия. Среди членов первой команды Асума, сын Хокаге, а Хьюга Хизаши, еще и брат лидера клана Хьюга. Даже если он отделен от семьи, он все еще молодой мастер. Даже у Куриная есть отец, кто ниндзя. По сути, никогда не беспокоился о деньгах. Учиха Тору отличается от других. Клан Учиха считает его прозрачным человеком. Его родители – гражданские лица, и у него нет пенсии. В последние несколько лет он помимо пополнения семейного дохода охотой тратил деньги на своих родителей. Наследие, оставшееся после себя, можно охарактеризовать как сидящее на пустом месте. В этом случае Учиха Тору, конечно, очень интересуется деньгами. В мире Наруто деньги можно рассматривать как своего рода силу.